ему песню про Путина. Все. Очень охуенную. Так. Сейчас будет смешно. Ты будешь петь? Я, конечно, нет. Я беру самое хуевое, я беру на себя. Ну вот смотрите, припев, да? Ну что-то такое, я слова сейчас не вспомню, наверное, сейчас. Вам нужно петь только, можно, да? Или может со мной хором? Позови. Вроде бы ему все можно, можно, вроде бы ему все можно. Можно. Чтобы чертей видел, по-моему, было один раз. Таких маленьких чертиков, небольших, не страшных. Они были вот похожи скорее на мышей. Ну, причем, я не знаю, то ли я себе это напридумывал, потому что я прекрасно это помню. Скорее, белая горячка – это беспамятство. Поэтому, если я это видел, то, скорее всего, это была галлюцинация. Был на вашей памяти хоть один неудачный концерт? Были концерты, которые мы не могли. Были, но они не в памяти. Они не в памяти, да, были такие. Не длились недолго очень. Мы так песни три. Можно работать и в таком коллективе. Алкоголиков и придурков. Почему ты их так называешь? Ну, потому что это правда. Потому что я отчасти, я тоже такой же. Говоришь Шнуров, вспоминаешь водку. Говоришь водка, рано или поздно поставишь группу Ленинград. Что касается группы Ленинград, то вот сидит Сергей Шнуров, который придумал все это дело. Где-то в интернете болтается очень трогательная пресс-конференция перед каким-то концертом. Минут 40 они там, домашний такой концерт. С Ромеро и так далее, да. Я довольно рано остановился, но ребята побухивали, да. Рома Фокин так вообще, Ромеро, он прямо допивался до измененных состояний. Очень суровых. Меня зовут, как бы, Рома зовут, как вы уже догадались. А Ромеро, он говорит, Шнур придумал. Ну, как-то это было, как-то, то есть, в процессе полета. В городе холодном и фабричном сломались все мои мечты. Ну, во-первых, все были тогда молодые. Это раз. Во-вторых, тогда особо никто не следил за исполнительским мастерством и за всякими такими вещами. То есть, как бы небо и земля, там сегодняшний Ленинград и тогдашний. По степени отношения и по степени ответственности. Это все было некой единой штуковиной. И пьянка, и концерты, и поездки, и гастроли, и общение. Стилеобразующим стал тот факт, когда Пузо вернулся из командировки из Италии, жутко разожравшийся, он не мог уже играть на гитаре, потому что она не умещалась на пузе, он не видел, какие аккорды он берет. Вот. И он говорит, и что мне делать? Я позвонил Андроменычу и говорю, Андрюха, у тебя есть полковой барабан? Ну, а он служил в это время. Он говорит, да, есть, я сейчас на складе посмотрю. И он привез полковой барабан. Это вот был стилеобразующий факт в истории группировки «Ленинград». Пузо с большим барабаном, вот все. Сашко, я трубач охуенный. Лично для меня лидером того времени был абсолютно Вдовин. Вот, Вдовин был первой скрипкой. И в какой-то момент, я помню, что мне звонит Шнуров и говорит, слушай, я такую, говорит, песню сочинил классную, заходи послушать. Сережа наиграл песню про Лёлю. И вот мне кажется, собственно, это и было началом группы «Ленинград». Репетиции даже были. Многие называют их условными, но я не соглашусь, потому что репетиция – это чтобы у всех получалось сыграть что-то, придумать. На аккордеоне играл Андромедыч, который на клавишах играет у нас сейчас, и на тубе. Я учился в музыкальном училище имени Мутровского. На одном курсе с первым солистом был Полинград Игорь Вдовин. Он меня познакомил с Сергеем. Вдовин пел, я играл на басу, Пузо играл на гитаре. На первом выступлении из духовиков был только Дракула. Больше никого не было. Просто меня пригласили в коллектив, когда он начинался с самого первого дня. Примат у меня. Здесь в данной истории примат. Я немножечко примат. Дракула стал приводить собутыльников, в том числе Ромеро, да. Не, ну, понимаете, духовики, в принципе, как пидорасы, да. Их возьмешь вот одного, их потом 10 сразу. Название придумал Сергей, не помню как. Название страшно остроумное, потому что, собственно, несуществующий город, из которого мы все, вот. И это просто страшно остроумно. Название классное. Потом оно двусложное, да, его удобно скандировать. Ленинград, как Rolling Stones. Вот Beatles неудобно скандировать. Beatles, Beatles, Beatles. Ужасно. Ленинград! Ленинград! Ленинград! Сергей познакомился с Леонидом Федоровым. И он позвонил и сказал, что появилась отличная банда, живая, настоящая. Мы выехали в город Санкт-Петербург и услышали, и нам понравилось. Клубы довольно быстро стали наполняться, и постепенно как-то это все начало привлекать внимание. А как вышло так, что начал петь этот Шнуров вместо Вдовина? Ах, вы какие! А вот так и получилось. Так получилось. Просто в какой-то момент конфликт произошел. Концерт нарисовался такой, который очень большой, массовый, в Москве, ДК Горбунова, как раз-таки с аукциона. Потому что ситуация была такая, Игорёк за паранойю, короче, прямо перед поездом. То есть, ну, на московском ему собираемся. Стало плохо. За паранойю, ну, что-то испугался. В общем, значит, ты знаешь, не знаю. Для меня это было, конечно, правда. Очень как бы такое. Ром, ты сядь, пожалуйста. Да. Для меня это для всех, для многих. Как бы, это был просто, понимаешь, ну, шок. Солист, вдруг ни с того ни с сего, просто перед вагоном, перед поездом, говорит, что, как бы, ребята, я не поеду. Ну, как бы. Там, Отказался. У меня довольно были тогда действительно серьезные проблемы со здоровьем в таком эмоционально-психологическом плане. То есть мне было трудно выходить из дома. Вот, ну так немножко поплыл. А ну подстава, ну а как это? Подстава? Я не помню деталей. Может быть предупредил, а что это меняет? Предупредил, не предупредил. Группа-то уехала, все, до свидания. И мы такие раз там в этом вагончике, в купе, так, кто будет петь-то вообще, знаешь, вместо Вдовича? Как я так понимаю, что Шнуров-то точно знает все песни, понимаешь, как вот такой, ну я буду. У меня не было варианта. Либо нужно было забить на все и сказать, что я потратил там полтора года своей жизни вот ни на что, либо что-то попытаться сделать. Но я попытался сделать, вот и сделал. Как сам Сергей мне потом рассказывал, что он так боялся на этом концерте. То есть он... Я, говорит, так ссал, я так ссал, что вообще вещи. Я думаю, что если бы в Ленинграде был бы Вдовин бы, ну, до сих пор, то группа была бы мощнее. Он пел объективно лучше. Ну и как композитор он довольно изобретательный парень. Угу. Это была бы такая же группа с названием «Группа Ленинград». Но я могу сказать, что если бы шел Шнуров, то, наверное, Ленинград была бы неизвестной группой, которая сверкнула в 98-м году и все. Я уже к тому времени не бухал, а когда человек поет «бухаю», там, четвертый день бухаю, ну, как-то у меня это уже, меня это немножко подламывало. Алкоголь вообще, алкоголь и творчество. Это бред вообще. Я ни одной песни пьяным не придумал, вообще ни одной. Но говорить о том, что алкоголь способствует там какому-то творчеству, открытию какой-то алкогольной чакры, связи с космосом. Нет. Когда у тебя все охуительно, когда ты бухой, в бане, с бледьми, вот какой идиот будет придумывать в этот момент песню? Извините, блядь, я сейчас на секундочку песню придумаю. Нахуя? Как же это охуенно! Накатить с утра в отчары, будто попадаешь, сука, под волшебные, блядь, чары. Еще 3 часа до закрытия винно-водочного. Абрикулируем. Сделай пам-па-бам, па-бам, па-бам, па-бам. Ну, подвижнее бас сделай. По басанове, да, чуть-чуть? Видишь, да. Дай мне. А? Там ми получше. Вроде бы ему все можно, а нельзя. Потом был какой-то запрет при Лужкове идиотский. Не знаю, реальный или придуманный. Нет, смотри, это был, у Лужкова просто был такой год. Не потерплю, разорю, да, как у Салтыкова Щедрина, да. Ну и вот, собственно, посмотрел, запрещать вроде некого. А, вот, Ленинград. Неформально нам объяснили, что мэр Москвы Юрий Лужков резко против этого мероприятия. Потом уже я получил копию письма, в котором было всего 4 слова. Отмените концерт, накажите виновных. Непонятно, правда, кто эти виновные и в чем они виноваты. Мне позвонил, собственно говоря, Мельников ночью перед вылетом. Вот мы должны были вылетать. Мы сидели как раз на студии, кстати, писали альбом. Я говорю, блять, как это отвратительно, что завтра нужно лететь в Москву играть концерт. У нас сейчас альбом, там та-та-та-та-та, звонит мне Мельников, говорит, все, пиздец, концерта не будет. Я говорю, ну, слава богу, все допишем. Данная отмена принесла скорее пользу, причем практически всем участникам. На 12-тысячные Лужники мы тогда продали всего 2000 билетов. И голову ломали, как избежать позора и не облажаться перед артистом. Понимаешь, эта отмена очень круто повлияла, конечно, на судьбу группы, потому что мы уехали за границу, и за границей играли очень много. Мы вообще Россию выключили из гастрольного графика, ну, вернее, она нас выключила. А так как с той стороны люди крайне тупые, а Шнур человек умный, остроумный и быстрый, то в любую ситуацию, если ему не лень, он перевернет в свою сторону. Единственная запрещенная группа в стране, ну, это счастье. И как бы с этого времени она стала, блин, дорогущая, там стали как бы, такие корпоративы, там как бы и деньги. Вот. Но мы ничего не получаем. Ну, в любом случае, это был мой единственный заработок. И я предполагал, что, грубо говоря, есть некие 10 рублей, 2 Шнурову, 8 на группу. И в какой-то момент я вдруг выяснил, что там, по-моему, не 10 рублей, а 80. И 8 на группу. И мне показалось, что это чудовищно несправедливо. Никто не думал, что мы сначала кашу ели из одного котла все вместе, понимаешь? И как бы человек может как-то там сделать некрасиво по отношению к тебе. Деньги? Ну, вообще, деньги такая штука, да, что призывают не думать о них и вообще относиться к деньгам попроще. Люди, у которых их нет. В основном. Поэтому я к деньгам отношусь с уважением. Вот тот момент, когда мы подписывали в клубе Грибоедов контракт, там был какой-то человек такой, остроносый, и пару персонажей, какие были два специалиста по авторским правам. Это вот такие просто вот, баскетбольно-головые люди такие. Ты его первый раз в жизни читаешь договор вообще. Ты, что там читать даже нужно? Ну, там название почитал. Ну, такой, смотрите, чуваки, мы отказываемся. Потому что если каждый подпишет на себя, это какие-то налоги. Пара-пара-пара-пара-пара. Да ладно бы я работал по настройке, играл бы на гитаре, да? Тогда бы со мной можно было бы, наверное, сделать все, что угодно. Но я-то работал на радио «Модерн», я примерно понимал, как устроен шоу-бизнес. Я понимал, что, конечно, никому ничего нельзя подписывать и никому нельзя отдаваться. Их пытались, по-моему, там как-то закабалить в какой-то шоу-бизнес. И у ребят ничего не получилось, слава богу. Мы просто встретили на вокзале представители «Галарекоса», такие, блядь, где наши деньги? Чуваки, вы же обещали. Все такие, а мы Шнурову все платим. С ним разбирайтесь. Ты что, охуеешь? Шнуров вчера наебывают, что ли? Я говорю, ну, во всей видимости. Мы такие, блядь. Серега, а где наше бабло, блядь? Мы же подписывали контракт на то, что... Ты же сам говорил, что если мы подпишем на всю группу, отказавшись от авторских, от авторства каждый, то общая сумма без налогов будет больше. Серега такой, а с хуя ли вам деньги платить? Я сейчас вообще вас выгоню, заебали бухать. Да не, они просто хуево играли. Вот и все. Ничего тут такого там запредельного. Но мы сливаем все, да? Потихонечку. Да, льем. Хорошо, хорошо. Не знаем, кто пишет тексты до сих пор, потому что явно пишет не он. Почему так? Я об этом уверен. Я в этом уверен. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Нет, точно я говорю. Ему писал два соавтора там точно где-то, где-то зиждется на Смоленском кладбище. Сергей с самого начала как-то, так как у него идей-то в голове больше, чем у остальных, он все время все придумывал. А мы старались ему не мешать. Это была банда. Махновщина, да? С Махновщиной ты что можешь сделать? Ну, блядь, деревню взять можешь. Клуб можешь. Стадион не можешь. Чистой воды спорт. Я играющий тренер, я учредитель, я вот... Да. Акции этого клуба у меня. Ну что, как тебе настрой? На боевой, так сказать. Да? Класс. Да. И весь мой райдер. Водичка, кофемашина и 4 пепельницы. Санёк, ну ты смотри, вот ты по ранжиру смотри стоимости билетов. Но тот, кто ближе, должно быть слышно лучше. Те, кто дальше, должно быть слышно чуть не разборчиво. Тут законы физики на... Плевать на законы физики, ты на цены посмотри билет. Ну, группа «Ленинград» — это мощный бизнес. Так сложилось, что деньги не терпят дружбы. Там необходимо поступать так, с теми, кто с этим не очень дружит. В какой момент вы почувствовали, что вы с Сергеем друзья, а не просто знакомые? Боюсь, это не войдет в ваш фильм. Войдет. В 2015 году происходила крупная пертурбация на спортивном телевидении. Готовился к их каналу «Матч ТВ». Когда я узнал, что руководитель «Матч ТВ» будет идти на «Канделак», я написал заметку в интернете о том, что стыдно работать на этом канале. И сказал, что чего бы это мне это не стоило, я, пожалуй, делать этого не буду. Я никому этого не рассказывал. Сергей позвонил в тот же день и сказал, а что у тебя, ипотека? Я говорю, ну, конечно, ипотека, но дело же не в этом. Он говорит, слушай, а много? Ну, там было не особенно много. Он говорит, не ссы, делай как хочешь, что я тебе помогу. Дырка, единственная дырка. Не надо грязнить своим дурацким брейком. Бам! Плачу и плачу. Дисциплина — это когда у тебя есть стадион, у тебя есть куча народу. И вот что тебе главнее по жизни? Наебениться или сыграть концерт? Выбирай. Того первого состава, о нем больно много разговоров. На самом деле там через него прошло цать людей. Некоторые играли по 3 концерта и просто потом вылетали. Вот. Потому что я совершенно жестоко карал за опоздание на репетиции. Ну и до сих пор так. Вот если человек опаздывает на репетицию без уважительной причины и без объяснения, то я с ним расстаюсь. Ну, раньше так было. Сейчас-то мы уже... боюсь, что нам сложно будет расстаться. Он сделал ход конем. Он просто взял очень крутую действующую группу под названием Spitfire в полном составе. Сережа нас на запись привлек в качестве помощи мощной на запись альбома. Вот записали, потом сыграли презентацию. Там была такая ситуация, что он после записи альбома вообще-то коллектив распустил. Распуск группировки «Ленинград» случился в Болгарии. История показывает, что это было правильно. Мне так кажется. И тут он как бы такой, все это, типа, я разгоняю группу, такой, знаешь, я ухожу на телевидение, к вам пошел. У него большое будущее телевизионное, мне кажется. Потому что он единственный, я думаю, в нашей стране. Ну, я полез. Эх, не по размерчику. Но наша программа не о Винни-Пухе. Мне больше всего понравилось, как был решен вопрос с немытой посудой. Хрясь, и все помыло. Я накопил огромный опыт. Я, в принципе, могу сделать собственными силами сейчас, ну, наверное, какое-нибудь ток-шоу для Ютуба, ну, вот нечего делать. Это круто, это знание. Это мое умение, которое теперь есть у меня. Ну, суки, реагируйте, повторяйте. А знаете ли вы, что в их отношениях замешана еще одна персона? Подруга семьи Кондрашовых, Флорида. Ха, встречаем! Любите друг друга! Несмотря ни на что! Тупой, тупой, блядь. Здесь играет барабан, в куплете барабан играет, и бас играет в куплете. Вроде бы ему все можно, но нельзя. Что это хуйня какая? Да что? Когда группировка «Ленинград» была разогнана там на 2 года, я играл в группу «Рубль», разбирался там с роком и с русским языком, как это вообще возможно все. «Рубль» — это группа быстрого реагирования, которая снимает показания о составе воздуха. Но делает это не текстом, а музыкой. Самосознание сужено в точку. Денежный кризис – это цветочки. Мы с вами сделали все это вместе. Кризис, блядь, совести и нахуй чести. В принципе, и сейчас работает как идеальное описание ситуации. Опять же, как показывает история. Да. Это хорошо, что он падает. Рубль явилась таким базисом, истеком, на котором потом сформировался новый Ленинград. Здесь, на студии документальных фильмов, был осуществлен проект альбома «Пуля». Вот. Тут, собственно говоря, и начался тот самый Ленинград. Ну и здесь он, видите, репетирует по-прежнему. И за мной погоня, а за мной бегут солдаты. Вместо неба их автоматы. Подтвердился «Зенит». 19 октября. Блять, мы собираем ебучий самый большой стадион, сука, в этой стране. Пойдемте репетировать. События происходят на репетиционной точке. Стадион – это реализация. Это уже вот когда у тебя ракета-то построена, что тебе? Дальше она полетит, и все. Ну, или не полетит. $45 000 человек покупают билеты. Из-за чего они покупают билеты? Не только же здесь музыка. Нет, песни все хитовые. Во-первых, 20 человек на сцене. На каждой из 20 можно 3 часа смотреть. У них всегда есть фишки, все что-то меняется. Есть какая-то маленькая драматургия выстроена. Мне важно представление, мне важен перформанс. Мне важно, чтобы что-то на сцене происходило удивительное. Чтобы были медведи, мартышки, клоуны, конферансье. Вот это все. Вначале интуитивно, потом я стал это осознавать, что мы делаем. Мы делаем вот это. Нахуя готовить мне бананы? Объясняй блядскую еду. В некотором смысле юмор на сцене такой, знаешь, это довольно жесткий в некотором смысле юмор. Но у нас государство такое, что это всегда воспринималось именно так, как оно и происходит у шнура на сцене. Действо. Поэтому я затрудняюсь сказать, останется ли это в веках. Мне кажется, что феномен Шнурова и всего, что он делает, в некой искренности и сиюсекундной нужности для народа. Вот искренность – это самое отвратительное, что есть в поэзии. Искренность, это, понимаете ли, это тоже прием. Я говорю, я искренний. это тоже некая маска, да? И эту маску я стараюсь не использовать, потому что ее сильно передержали у лица все герои русского рока. Потому что у них все есть исповедь. Я не понимаю, зачем исповедоваться толпе, ну, честное слово. Стадиону. Зачем вот стадиону моя исповедь? Вернее, зачем мне исповедоваться стадиону? Не очень понимаю. Затем. Мне кажется, это делается в другом месте и при других условиях. Мне кажется, что, извините меня, какать на сцене гораздо честнее. То, как, там, я не знаю, режиссер Аки Курисмяки придумал Финляндию, то, как Альмодовар придумал Испанию, или то, как придумал, там, я не знаю, Кустурица Балканы, Шнуров придумал так Ленинград. Ленинград был заточен на успех. Вот если бы это было неуспешно, этого бы просто не было. Я бы вот не ходил бы сейчас, там, не знаю, в кожаной куртке с длинными волосами, блядь, и играл бы блюз. Хуй. Выразить свою бессмертную душу с помощью, блядь, трех аккордов, идите нахуй. Это эпоха романтизма, я их прекрасно понимаю, что они вот, у них есть иллюзия, что с помощью звукоусилителя Marshall они разговаривают с Богом. У меня такого ощущения нет. Какой в пизду рок-н-ролл? Какой в пизду рок-н-ролл? Какой в пизду рок-н-ролл? Ты сказал, что ты, в принципе, являешься идеологом, допустим, вот этого клипа, да? А у тебя нету такого желания и в дальнейшем продолжать какую-то вот работу вот в этом направлении? Нет. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Когда вышел экспонат, в общем, никто даже в принципе не предполагал, что может быть какой-то такой ажиотаж, эти просмотры, которые набегали. И даже сам Серега, человек с железными нервами, я впервые видела в его глазах легкую растерянность. Почему это? Что это случилось? Я объясняю только одним, что у Сергея Владимировича Шнурова какой-то контракт с дьяволом, скорее всего. Больше это ничем не объяснить. Его героини песен – это быдловатые шмары. Сейчас прикольно. Вот смеяться над этими тёлками тупыми, да? И он, кстати, один из немногих, если не единственный вообще, кто смеется над этими тупыми тёлками. И они сами смеются с ним вместе над своей же тупостью. И женщины, которые говорят, боже, как ужас, как стыдно, они лукавят, потому что готовятся к свиданию все так. С мыслью о том, что сейчас они придут, этим же вечером он сделает предложение, а через 20 лет они сына в армию проводят. Вот. Алло, Кисунь, ты же здесь? Ты что, охуела? «Питер и Пить» — самый сложный из всех 7 клипов, которые я снимала для Сережи, потому что он был после экспоната. В самом конце 80-х мы с Александром Адольфовичем Пузо бегали туда с Будунища купаться. Там есть такой спуск офигенный. И ходили речные трамвайчики, Советский Союз, ничего не ожидающие какие-то заезжие туристы, дамочки с начесами. Вот. И мы, значит, у нас была такая игра «Поплавок». А мы, естественно, купались голые, нужно было перевернуться таким образом, чтобы плавали только жопы. Вот. А потом ты, когда выныриваешь, нужно было сказать «Welcome to Санкт-Петербург». Вот. Туристам на самом-то деле, конечно же, скучно. Все достопримечательности прекрасные. Они смотрят, они уже 3 дня здесь катаются. Начинает уже мозолить глаза. И когда он видит юношескую жопу, плавающую в Крюковом канале, он как-то возвращается к жизни. Ему есть что рассказать, понимаешь? Он приезжает домой и говорит, блядь, был в Питере, жопу видел. Твои шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать, в Челябинске лучше торчать. А бывает, что я понимаю, про что нужно снимать, и навязываю это. Бывает, что я не понимаю, про что нужно снимать. И тогда я даю полную волю и свободу режиссеру. И потом уже выбираю из каких-то вариантов. Вообще я люблю варианты. Понял? Да. Пизда! Я приехала к Сереге, это был на самом деле первый раз после трех клипов с разведенными руками и со словами «я не знаю, что». Вот не прет. Вот эту фабулу придумал я. Мне нужны были вот эти разные герои, которые как ртуть стекаются в одно место. Выпиваем чай или кофе, и он говорит: «слушай, ну вот надо брать что-то яркое, ты понимаешь? Надо брать что-то такое эмоционально яркое, что цепляет». Я говорю: «ну что, например?» Он говорит: «ну вот, например, что, например, хочется какому-нибудь обычному человеку вот больше всего? Очень ему хочется послать все нахуй». Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно. И при всем при внешнем похуизме, а сердцем я люблю страну свою. В целом о туризме, и для туристов я ее пою. Мужик! Дело в том, что после песни от туристов вообще уже спасу нет. Они все приезжают и приезжают, и приезжают, и приезжают. Заходишь в магазин, говоришь: «можно пиво?» Говорят: «нет, туристы все выпили». Нет уж, ребят, спасибо уж. Давайте теперь в обратную сторону сыграем. Не приезжайте. Ну, посмотри, как поменялось время. За последние, на секундочку, так, 14 лет все поменялось. На Париж, как 45-м! Бизнес музыки, вся индустрия поменялась. И видео поменялись вместе с ним. Мы готовили хардкор летом. И там была вот эта небольшая роль. И мы думали, кого можно позвать. И я подумал: а что не позвать Шнура? Мне сказали: не-не-не, он не пойдет. Зачем за нос водить его в кадре, кровью плевать? Зачем ему это нужно? Я говорю: ну, у меня ощущение, что если... судить по его творчеству, то ему это будет интересно. Я говорю: дай просто устроим встречу. Я ему быстро сказал, что будет за фильм. Я сказал: возможно, будет полный бред, но будет как минимум весело, а может, получится что-нибудь очень хорошее. А как так незаметно, 3 часа проболтали, и как-то потом получилось так, что мы вот решили сделать какую-то совместную работу, и не одну. Все, что я получил задачу, пиздец в цирке. Все, этим все сказано. И это можно интерпретировать как хочешь. Это довольно-таки вроде бы ограничивает тебя и при этом дает тебе полную свободу. Если вы посмотрите, везде Шнур заявляет прямо противоположно тому, что заявляет его песня. Если прийти к Шнуру и сказать: зачем смеешься над нашими ценностями? Да, он сделает вот так, скажет: я ничего не смеюсь. Вот, выписывай в столбик, читай. Правильно? Значит, «Святой Никола, спаси нас от рок-н-ролла». Я ненавижу рок-н-ролл, я хочу, чтобы «Святой Никола спас от рок-н-ролла». Где здесь насмешка над ценностью? Конечно. Но я ж никуда не уехал. Я люблю Россию. Ну, честно. Вот со всем абсурдом, со всем ужасом, со всей неоднозначностью, да. Мне кажется, что это самое интересное место на Земле. А там, где интересно, там я. Мне вообще крайне повезло, что я родился в этом городе, в этой стране, в это время. Это круто. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чём твои золотые купола? Я работала на радиостанции «Модерн». И на этой радиостанции работал Сережа, который занимался пиаром, рекламой. Постоянно сижу в кабинете, придумываю пиар-акции, занимаюсь, там, смотрю какие-то социологические опросы. Там. Сергей был брошен, как казалось, тогдашнему руководству радиостанции «Модерн» на развитие, на поднятие рейтингов радиостанции. Собственно, с его приходом радиостанция и угасла. Все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку, газеты и журналы. Но глаза у него живые до сих пор, только они такие колючие. А тогда они были очень внимательные, такие черные глазки-смородинки, которые смотрели очень так мягко, я бы даже сказала, нежно. Если придет огромная популярность, как ты к ней отнесешься? Ну, спокойно. Ну, на самом деле, я уверен, что подобные проекты огромной популярности обладать, ну, просто не могут. Люди разных профессий. могут в одном порыве, да, подпевать матные куплеты. Супер, супер гуд, я нормально, супер гуд, а нормально, супер гуд. Да, будь то президент какой-нибудь фирмы или просто рабочий. Для человека, который выходит на сцену, в общем-то, наверное, нормально. Отчасти себялюбие и жажда быть на Олимпе. Меня бывает накатывает, но потом довольно быстро откатывает. Ну и потом жена у меня хорошая. Она вот говорит, как видит со стороны, и это классно. Она единственный человек, который может критиковать. Просто, пожалуй, никто ближе-то и нет никого, да, никто ж меня не знает. Конечно, я его знаю. Как облупленного. В наших отношениях, наверное, я его берега, потому что он, конечно, бы уже разлился бы вообще до безобразия. Я ему говорю: ты, пожалуйста, не сходи с ума, окстись, стоять. Не всегда доходит с первых слов, но потом как-то вот со временем начинает понимать. Подождите. Жена. Алло. Алло. Да, Мусь, я репетирую. Первый раз я услышала его песни, когда мне было 14 лет. И мне очень нравилась эта музыка. Ну, можно сказать, что я была фанаткой. Матильда, прости, это работа. У нас общая подружка живет в Америке, и она прилетела и привела Матильду на концерт. В гримерке познакомились. А где еще знакомятся рок-звезды с девушками? Не, блядь, не в троллейбусе. Он сразу же начал уделять мне внимание, подошел, спросил, как меня зовут, сразу стал предлагать напитки. Как я потом уже поняла, это очень нестандартное его поведение. Он не из тех мужчин, которые будут очень сильно там изображать из себя джентльмена и ухаживать. С тех пор мы с Сергеем и не расстаемся. В течение первого месяца возникло пару ситуаций, после которых я ему сказала, что вот это и вот это для меня недопустимо. Впоследствии, какие-то годы спустя, он мне сказал, что, ты знаешь, со мной так ни одна женщина не разговаривала, меня это настолько восхитило, то, что ты мне сказал: так, вот так не будет. Вот, ну, можешь сделать вот как-то по-другому, но вот так не будет. Ему это почему-то очень понравилось. Наверное, ему было это нужно, не знаю. Кому-то это осознание просто не, ну, не под силу. Кто-то по-другому вообще чувствует жизнь. Для кого-то там, не знаю, бильярдная и пивная роднее любого дома, да. Ну, есть такие люди, я их тоже понимаю. Я так тоже умею. Нет никаких запретов. Если он собирается, например, напиться, то, скорее всего, я ему дам понять, что я против. И, скорее всего, он поймет, что этого делать не нужно. Вследствие чего высвобождается свободное время, силы, и человек идет на студию. Это же прекрасно. Я вот по-прежнему, как там, выпивал, наверное, за пьянку там 2 литра. Так вот и пью. Ну, водки имеется в виду. Улыбаюсь хитро, я не по годам. 2 по 0,7 литра за прекрасных дам. Ну, он не романтично настроенный человек. Романтика — это вообще не про него, поэтому, ну, вам лучше ему задать этот вопрос, верит ли он в любовь. Я верю. Я не знаю, слышно, я ее люблю, да. Ну, наверное, это достаточно. Я понимаю, что, конечно, она сильно повлияла, но мне и, наверное, нужна сильная такая женщина. Та, которая может мне сказать «нет». Та, которая не поддается на мои манипуляции и уловки. Матильда быстро разобралась со мной, и я чему я очень счастлив. Но это когда вот... Ну, не хватает, да, человека, вот постоянно. Вот мне не хватает, да, я не могу ее исчерпать, я не могу исчерпать наши разговоры, я не могу закончить, да. Сегодня у моей жены день рождения, представляете? Выпей, дорогая, я тебя люблю. Каждый я найду подход и ключик от сердечка и от головы. Вы вот смотрите на происходящее в мире. Вы понимаете, что женщина сейчас главное. Время наступило большой, сильной, настоящей женщины. Это не я придумал, это не мой тренд. Да? Я его, так сказать, услышал, прочитал. И он написал для Юли вот эту песню «Сладкий сон». Это была бомба, потому что 2 года молчания, и вдруг выходит песня «Сладкий сон», и поет рыжеволосая девушка. Я так люблю, когда большой и толстый хуй во мне. Я так хочу, чтобы он был твой, но твой большой, он только в моем сне. Вот тогда уже пошли вот эти песни, за которые, кстати, Серега сам передо мной извинялся. Ты прости, что я тебе такую песню написал, но это эксперимент. И вот этот эксперимент, как ни странно, выстрелил. Меня осенило, что преодоление вот этих рамок, вот этого формата группы, оно возможно с введением нового солиста, еще и лучше солистки. Тогда это все становится игрой. Мы тем самым преодолеваем вот эту границу жанра. Кожаная сумка Прада, ты веселишься рукой. В некотором смысле, понимаете, сумка – это антитеза члена. Никто об этом почему-то не говорит. Она, конечно же, по своей форме, по сути своей, напоминает пизду. Вот в этом мире хуев и сумок мы и существуем, да. Это Куган забеременела совершенно неожиданно, потому что никто от нее не ожидал такого. Как эта девушка может забеременеть? Потом она вернулась из декрета, с заменой она уживаться не захотела, я замену выгонять не захотел, замена осталась. Мы расстались как-то не очень, конечно же, потому что Серега, в принципе, никто хорошо не расстается. То есть, если уходишь, уходишь навсегда. Потом пела Алиса Вокс, и потом уже Алиса ушла, пришли новые девочки, Флорида, вот. Ты просто космос! Во-первых, мы вышли на сцену, когда никакого объявления о смене в группе вокалистки, тем более двух вокалистов, не было. Мы вышли вдвоем, просто в зал, где вообще нас никто не ждал, никто не знал. Тут, конечно, у людей такие глаза, типа, что это такое вообще, что за две непонятно кто. Я хочу, чтобы вот скрипка в последнем модулированном припеве, в куплете, под голос меня обыграла, да? Давай попробуем. Вот и если дом подстричь, то охота, то рыбалка, то Шойгу зайдет, то Сечин. Путина, конечно, жалко. Вроде бы ему все можно, но по факту... но по факту так-то ничего нельзя. Вот как. Вроде бы ему все можно, вроде бы ему все можно, вроде бы ему все можно, но по факту так-то ничего нельзя. Вику я увидел в электричке, когда ехал на дачу в Рощу. Она продавала электропаяльники, вот, и при этом пела. Я подумал, какая классная девчонка, и мне нужен электропаяльник. Я была очень культурной, рафинированной девочкой, которая пела соул и джаз, и вот однажды я решила, что хочу какого-то вызова, научиться материться, вот, и пришло вот так. Я променяла русский Дисней на русский мат. Ты повторяешь. Потому что 4 года я работала в мюзиклах. Короче, я пойду, потому что они все врут. Под всей этой обвислой маечкой, матом, такой, я вам скажу, питерский интеллигентище закопан. Абсолютно канонический химически чистый, рафинированный питерский интеллигент. Питерский – это как раз те самые, они тоже орки, как и все, кто живет в России, но это орки такие с еще либо не стершимися чертами эльфов, да, либо с вновь прорезающимися. Это совершенно принципиально другие люди. Первый раз Маринку я, наверное, попал еще в абсолютно бессознательном возрасте, наверное, в классе в первом. Иван Сусанин, 4-актный спектакль, масштабный, опера, где с невнятными мелодиями великий композитор Глинка. И очень хочется спать. Час ночи, блядь, еще не расходимся. Начинается последнее действие. Я помню, что после как раз этого спектакля я учился по классу скрипки, я пришел домой вместе с мамой, и на следующий день ей сказал, что никогда я не буду играть больше на скрипке, и делайте со мной все, что хотите. Я ненавижу вашу музыку. Тебя родители прям вот возили? Нет, блядь, сам покупал билет. Ёпта, в 4 классе, а хотел в Мариинку. Хоть из школы экскурсия. Из школы экскурсии в Мариинку? Перестань. Это было валютное место. Здесь, собственно говоря, туда билетов было не достать. Шуй, шуй! Шуй, шуй! Шуй, шуй! Шуй, шуй! Причем у нее там семинария же духовная за спиной. Там, или, не знаю, закончит или закончит. Ничего духовного. Это назывался... Сейчас дословно вспомню... Религиозно-философский институт при обществе «Открытое христианство», которое находилось рядом с Духовной академией. И, собственно говоря, у нас были одни и те же преподаватели. Когда ты занимаешься историей церкви или историей философии, ты так или иначе касаешься истории культуры. И как-то все это, у меня, по крайней мере, встало в голове именно таким образом, что очень не хватает здесь группировки «Ленинград». Вот. И без этого никогда бы обвислая маечка, мат и ухарство никогда бы не были такими победоносными. Это инструменты, которыми он работает, это не природа. Он все равно все время верен самому себе. Ему сейчас интересно про это, и он будет про это. Ему интересно образование. Мы поэтому придумали вместе историю про то, как он читает лекции. Про историю русского искусства 20 века. Кто-то не доучился в Академии художеств, кто-то немного походил вольнослушателем по парижским частным студиям. Мне хотелось аудиторию, которая реагирует на фамилию Шнуров, но не реагирует пока на фамилию Кандинский или Татлин. У него было два. И Сережа здесь выступал как такой, как троянский конь. И сделал это блестяще. Все вопросы воспитания зависят от объема культурного багажа и широты взглядов. Если тебе показывать, не знаю, исключительно любому ребенку показывать репродукции Бёрдслея, да, то это вырастет моральным уродом, ну просто невероятным идиотом. Или показывать ему только соцреализм. И все. И больше никаких живописных вещей. Ну вырастет объективно какой-то ущербный человек. Должна быть палитра, должна быть широта. Ленинград возможен только, я не знаю, при Эрмитаже, да? Вот есть Эрмитаж, есть Ленинград. Не было бы Эрмитажа, не было бы Ленинграда, да? Ты снимаешь с себя ответственность за воспитание? Ну, я что, назвался каким-то там учителем или... По-моему, нет. Я не говорил, ребята, живите так. Я вот знаю, как жить. Это не ко мне. Я не знаю, как жить. Я делаю свое дело. Это очень умный человек, который мог бы добиться успеха большинства индустрий, но ему стала интересна музыка. Группа «Ленинград» — это не попса, при этом работает на территории попсы, пожалуйста. MTV, какая-то премия есть чудовищная, не MTV, а еще какая-то есть. Золотой граммофон группировки «Ленинград» и Сергею Шнурову лично на сцену поднимается Григорий Лепс. Я приобрел как бы право на исполнение и на издание. Серега просто великодушно разрешил. Всю жизнь мечтал спеть эту песню. Классные песни. Я их буду петь, пока буду работать. Я как терминатор. засунуть его в какой-то формат невозможно. Он в своем. Понимаешь? Скорее всего, формат под него подстроится, чем он под какой-то формат. Я к песням вообще подхожу очень легко и спокойно. Может, в силу того, что не написал там Let It Be, да? Но не написал, а не написал. Я поэтому могу это все переаранжировать вот, как угодно. Для меня же главное, чтобы было интересно, и группе интересно, и зрителям интересно. Вы что играете там? Табла-дабла. Невозможно сложное у Путина. Нет, нет, нет, нет, ни в коем случае. Тут нужно это итальянская эстрада вообще, конечно же. Рафаэла Карра, вот что-то в таком духе. Ну вы такого не знаете, ёпта. Ну там что-нибудь. Это будет начало такое, да. Очень жалостливое. Путина, конечно, жалко. Да, давай. Сиротушки, давайте. Сиротинушки. Для артиста очень важен голос, конечно. Но, на мой взгляд, гораздо важнее репертуар. И как он его преподносит. Это вот самое вот интересное. Серега вот так преподносит. У него это здорово получается. Любой шлягер так устроен. Если он дико сложный, его сложно запомнить. Вообще у обывателя довольно короткая и необъемная память. Предположим, Шнитке насвистеть он вряд ли сможет. А Зацепина? А пожалуйста. Да, ну за такую музыку только рваные деньги подают. Конкретно, блядь. Половинки, ёпта. Гениальной простоты нет ничего. Там, та-там, та-та-та-та-та-там. До мажор. Все, ничего не надо придумывать. И вся Европа знает, что это Моцарт. То есть, ну, это вот такой Моцарт, а фантазий. Братан, ты что куришь-то, блядь? Ладно, спасибо. Все, что мы делаем, все находится в рамках традиции блатной музыки, да. Ну, с примесью, конечно, итальянской эстрады. Мне очень нравится раннее Пугачёво. Могу слушать бесконечно. Я не знаю, но есть же такой знаменитый слоган революции 68-го года. Делайте все, что угодно, только не работайте. Я бы не работал. Я устаю, но я не тружусь. Это не проклятие труда. Если ты получаешь удовольствие от процесса, это в 99% не труд, да, это вот что-то. Назовем это словом эвфемизм, да, ебля. Вот. Вот есть труд, а есть ебля. Я ебусь, я не тружусь. Я знаю, что есть дни, когда он целыми днями сидит, запершись, читает книжки. Например, философ. Я сейчас летел как раз во Владик, одну книженцию тут читанул. Надо тебе... Я не знаю, ты ее наверняка читал, но мне она прям понравилась. Василий. Здорово. У Шнурова есть важное качество. Если у него спросить совета, что почитать, он посоветует очень интересную книгу. И это будет не литература, это будет какая-нибудь публицистика или это будет что-нибудь интересное искусствоведческое. Книжки – это яд. Их нужно принимать в гомеопатических дозах, и причем постоянно. Тогда у тебя возникает привыкание. Тогда у тебя нет никакой там любимой книжки. Тогда тебе книжка не переворачивает мировоззрение. Да, как там говорят, вот эту книжку я прочел, и у меня все перевернулось, все поменялось. Это говорит только о том, что человек мало читал. Есть два пути. Либо не читаешь совсем, либо читаешь всегда. Третьего пути нет. Алло. Алло, здорово. Да. Привет, это Филипп Дзюдко. Здорово, Филипп, не могу сейчас говорить, простите. Я хотел бы записать его уже собственный авторский курс. Он хочет про Ницше рассказывать. Вообще, да, вот сейчас я быстренько альбом запишу и быстро лекцию про Ницше. А вот почему про Ницше сейчас? Ну, потому что это главный философ, я думаю, что, ну, и по сей день. Это человек, который мыслит правильно и в деле вероломства. Потому что если мы вернемся к чудесному первоначальному смыслу слова вероломство, это умение ломать веру, да, там, умение ломать так называемые скрепы, умение ломать приличия, умение ломать эти мерзкие традиции. Ницше же, собственно говоря, чем мощен, да, тем, что он не концептуален, да, у него нет объяснения мира. есть допущение Господа Бога, есть допущение мирового порядка, есть допущение понятия Родина. Это все есть понятия, которые, в свою очередь, любое понятие, оно подвергается критике и подвергается сомнению, да? Любое. Ну как же жить-то? Ну, быть немножко сверх, да? Как бы за пределами добра и зла, да, как бы речь. Какие-то совершенно рудиментные товарищи нам кричат: где же национальная идея? После Ницше не может быть никакой национальной идеи. Давайте сначала, да? Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, табака или алка он позволить себе может. Но немного в кабинете, только чтоб никто не видел. Выкурит по сигарете с кем-нибудь, кто служит в МИДе. Невозможно сложное у Путина стезя. Вроде бы ему все можно, вроде бы ему все можно. Вроде бы ему все можно, но нельзя. Я надеюсь, что Сережа не имеет шанс, что... Это черт его знает. А что значит штаны суперхуй? Ну, смотри. Суперхуй значит ровно то, что они значат. Это штаны, которые тебе прибавляют мужского достоинства. Это единственные штаны, которые... не прячут мужчину, а его с гольфиком, что ли? Да боже упаси, с гольфиком. Спринтом. Спринтом. Обычный принт. Почему написано «женский»? Саня, на. Слушай, так он же носить будет. Ну что делать? У меня бабуся его купает. Ну что делать? Письку не видела, что ли? А ты веришь в человека? Я местами. Вера либо беспредельная, либо это уже вот. Либо это не вера. Нет, почему? Ну, это вот такое. Как бы, хорошее словечко. Если, не знаю, взять там протопопа Аввакума, да, вот каких-нибудь таких героев больших и мощных. Я уж не говорю про святых. То вот это да. Этот человек последовательно, абсолютно, шел там к смерти. Этот бы человек не пошел к зубному врачу. Одной ногой он верит, а другой в поликлинике или в ЖКХ стоит. Не бывает такого. Мне спрашивают, вот как сделать такие зубы? Я говорю, намолил. Ну, это к вопросу о вере, да? В церковь ходил, намолил. Веришь? Нет, вот. Видели когда-нибудь, что под молитвы зубы вырастали? И я нет. Сергей, конечно, верующий человек, да. А вы венчались? Мы об этом разговаривали, мы оба не против, но мы при этом не, ну, как бы не сделали каких-то конкретных шагов к организации этого, этого венчания. Может быть, когда-нибудь. То есть Сергей не вызывал это какого-то прямого прямо вторжения вообще? Сергей, наоборот, он об этом разговаривал. Сергей разговаривал о венчании, что он бы его хотел, да. Он не атеист, в отличие от меня. Или говорит, что не атеист. То есть он допускает, ведь поймите, он же все равно обречен иметь дело с так называемой культурой, от которой до религии буквально несколько миллиметров, да, от религии до культуры тоже. Наши споры и точка расхождения с Невзоровым, да, это, естественно, самый главный вопрос философии, а что и ничто, да. Я сторонник того, что вот из ничто, вот, просто так, что возникнуть не может. Никакие там вакуум, ни отсутствие ничего, ни вот эта мгла, и даже мглой это назвать нельзя, просто само по себе ничего породить, конечно же, не может. Что было до большого взрыва, меня интересует гораздо больше. Невзорова не интересует. Меня интересует до, а его интересуют последствия. И вот в этом, в точке большого взрыва мы как раз и расходимся. Давайте для вас сыграем мою песню. Пойдемте. Премьера песни. Песня называется «Актриса». Один раз алкоголик матерый вкратце пересказал мне «Гамлета» и «Театр». А мы в нем актеры. Ну и я вам вообще-то об этом. Эх, яблочко, гамлетная корень. вот здесь видно, какого действительно адского труда это все стоит, и следствием каких невероятных и музыкальных, и интеллектуальных, и прочих напряжений это является. И посмотрите на рожу этого Столивара. Столивар устал, да, сегодня. Да. Ребят, совсем прощаюсь, девчонки, честный, пока. Блядь. До завтра. Завтра в 3. Точно так же не рассчитывайте, что завтра будет легче, чем сегодня. Помните, да, нам нужно сыграть охуительный концерт на стадионе «Зенит» 19 октября, потому что нам потом в этом городе жить и ходить в булочную, понимаете? Нет, она может мне предложить достаточную сумму, чтобы я заткнулся вообще. Только так. Жизнь мила и кружила порошею без причин. Сергей невероятно талантливый человек. В хлестком видении и в умении точно, лаконично выстроить идею, песню, текст. Что же с нами со всеми сталося? Все. А если бы шнур тебе сказал, возвращайся. Конечно, конечно. Несмотря на то, что может опять что-то переехать. Да, несмотря на что. Конечно, серьезно, но я же еще не знаю. Ты жалеешь, что ты ушел? Конечно. Ты знаешь, но, конечно, жалею. А может быть, не жалею. Рекою склонился ивою, понимание происходящего отменили. Ленинград как был лучшим и единственным изобретением Шнурова, так и остался. Что же с нами со всеми сталося? Все до пениса и до фауса. Наверное, тяжело желать человеку, к которому достаточно тепло относишься, и в то же время как сука завидуешь ему. Но все-таки Ленинград, понимаешь, это очевидный праздник. Здесь ясные эмоции. Здесь ты идешь понятно зачем. Здесь нет загадки, да, здесь нет того, что как на спектакль новый, на премьеру, да, ты идешь и не знаешь, что там будет. Как на многие там наши коллективы, да, все существуют не для зрителя. Они думают, что это зритель существует для них. Я так не думаю. Я знаю, что я существую для зрителя. У меня обратный вектор. Вот. На том и стоим, и стоять будем. Еще раз спасибо. Спасибо, все, парни. А вокруг ни на что не похожие. Бытие не сложилось пазлами. И неназванное междуножие. Да и фиаско тоже по-русски не названо. Что же с нами со всеми сталось? Все по пенису и до фалоса. Слов других уже не осталось. Все по пенису и до фалоса. Все по пенису и до фалоса. И теперь, окунувшись вглубь истории художественных образов и тем став неуязвимым для упреков в крайнем художественном радикализме, я могу смело и убежденно сказать, что не ошибается тот, кто уверен, что мы свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неведомой культуры, которая нами возникает, но и нас же отметет. А потому без страха и неверия я поднимаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов, так же, как и за новые заветы новой эстетики.